об охоте на вальшнапов. Кстати, без жениха, разорванной записки на рояле, покрытом лунным лаком, войне, бале, дуэли и университетском швейцаре, аристократически игравшем в шашки пробками от химической посуды. Право, устаешь пенять на почту, отправляешь нарочным, просишь их поскорее, щекочешь кончиками пальца протянутую дылдой почтмейстером великанскую ладонь, мол, голубчик, по старой дружбе за нами не постоит. А он вместо того, чтобы запрячь в собачью упряжку своих откормленных лайк, посылает каких-то доходяг. А после тундры тайга, там только по льду замерзшие тунгуски, да и то, если будет оказия.